Фатти задает слишком много вопросов. Все моментально обернулись. В дверях стояла девушка, темноволосая, похожая на цыганку с колючим взглядом. Тонкие губы ее кривились и придавали лицу сердитый вид. Она пристально оглядела всю компанию. «Где я ее раньше видел?» — сразу подумал Фатти. «Она очень напоминает мне кого-то. Может быть, я видел тогда кого-то похожего на нее?» Девушка, хмурясь, прошла в шатер. «Марш отсюда!» — сказала она ребятам. А потом обратилась к Фатти, полагая, вероятно, что он работает на ярмарке. «Выпроводи этих ребят! Пока не начнется представление, мы не пускаем никого в шатер. Наши блохи очень дорого стоят». Затем она снова набросилась на старуху. «Я ведь тебе говорила, чтобы ты не прикасалась к блохам! Опять везде лезешь! Они мои! Оставь их в покое!» «Не следует говорить так со старой матерью!» — сказала старуха, бросая яростные взгляды на девушку. Та открыла рот, собираясь сказать что-то резкое, но, взглянув на ребят, стоявших у двери, передумала. «Вам не нужен помощник?» — спросил Фатти, все еще пытаясь вспомнить, кого напоминала ему эта девушка. «Это ее обязанность убирать шатер!» — ответила девушка сердито, кивнув в сторону старухи. «Ну, если хочешь, можешь подмести здесь. Я заплачу за это». «Вы уверены, что ваша мама не будет против?» — спросил Фатти. «Мне не хотелось бы лишать ее работы». «Завтра я начинаю работать в другом месте», — проскрипела старуха. «А ты, парень, можешь работать здесь. Надеюсь, ты не так часто будешь попадаться на язычок моей дочери, как я. Блохи! Да я лучше нее управлялась с блохами, когда ее еще на свете не было!» «Убирайся отсюда!» — сказала девушка. «И старайся не попадаться на глаза Джозефу. Он сегодня в дурном настроении». «Что за неприятная семейка?» — подумал Фатти. Взял метлу и начал подметать грязный пол. «А кто такой Джозеф?» — спросил он. «Мой брат. Он работает в тире», — ответила девушка. «Мы с ним близнецы». Фатти перестал подметать пол и уставился на нее. «Ну, конечно! Вот кого она напоминала ему! Молодого человека в тире, того самого, что был похож на сбежавшего преступника! Тот же острый взгляд, темные брови и волосы, такие же тонкие губы и угрюмый вид. Они близнецы, вот чем объясняется такое сходство». «А у вас есть еще братья или сестры?» — спросил Фатти в надежде, что если у них есть еще один брат, то он и может оказаться сбежавшим из тюрьмы. «Нет, нас в семье осталось только двое, Джозеф и я», — ответила девушка. «И ваша мать», — заметил Фатти, усердно работая метлой. «Да, и она». Девушка явно не питала большой любви к своей мамаше. «А ночуете вы в шатре?» — поинтересовался Фатти, оглядываясь. Посетителей нигде не было видно. Ему было любопытно, что же они делают ночью. «Нет, у нас есть фургон, там, на поле Баркера», — ответила девушка. «Там их полным-полно». «Уж очень много ты хочешь знать. Ты что, новенький на ярмарке?» «Да», — ответил Фатти, — «и это была чистая правда». «Мне всегда нравились ярмарки, поэтому я и решил поискать здесь работу. Я бы не прочь поработать в цирке, особенно с животными. Ну, от тигров и львов лучше держаться подальше. Они могут так зацепить когтями, даже если просто окажешься поблизости, что шрам останется на всю жизнь». «Кстати, о шрамах», — сказал Фатти. «Вы тут никого не встречали со шрамом над верхней губой?» «Что это ты имеешь в виду?» — встрепенулась девушка. Она бросила на него такой взгляд, что ему стало не по себе. «Ну, говори, что ты имеешь в виду?» «Ничего?» — притворился удивленным Фатти. «А ну-ка выметайся отсюда!» — рассвирепела девушка. и чтобы я тебя здесь больше не видела!» «Ну почему? Чем это я вас рассердил?» — спросил Фатти. «Я вовсе не... Пошел вон! А не тот Джозеф тебя так шуганет!» — пригрозила она решительно. И Фатти решил, что лучше все-таки исчезнуть и как можно быстрее. Он вышел из шатра, поискал взглядом ребят и едва заметно кивнул им. Потом он направился к воротам и вышел. Там он подождал, пока не подошли ребята. «Жаль, что мы не могли посмотреть блошиное выступление», — пожалела Бетси. «Привет, Фа!» «Ш-ш-ш!» — зашикал Фатти. Бетси покраснела, вспомнив, что она не должна узнавать переодетого. «Пойдем на автобус», — сказал Ларри. И они пошли к автобусной остановке. Фатти шел немного позади, как будто не имея к ним никакого отношения. Автобус был полупустым. «Ну, Фатти, узнал что-нибудь интересное?» — спросил Ларри. «Пока трудно сказать что-то определенное. Кажется, узнал», — ответил Фатти. «Давайте не будем говорить об этом в автобусе. Приходите ко мне в сарай. Соберемся там. Нужно кое-что обсудить». Фатти соскочил с автобуса, как только тот остановился, и прошел в сад через калитку в дальнем конце. Там он осторожно пошел к своему сараю. «Нет ли поблизости Юнис?» «Вроде не видно». «Отлично». Вскоре к нему присоединились все ребята, и Фатти запер за ними дверь. «Что случилось, Фатти?» — спросил Ларри. «О, черт, за дверью Бастер! Он, наверное, слышал наши голоса. Я впущу его!» И он приоткрыл дверь. Затем все снова уселись и с нетерпением посмотрели на Фатти. «Эта девушка, та, у которой блохи, сказала кое-что», — начал Фатти. «Во-первых, оказалось, что она и тот парень из Тира — близнецы. Я имею в виду того, которого мы приняли за сбежавшего преступника». «Ой, мне ведь показалось, что она напоминает мне кого-то», — воскликнула Бетси. «Вот, оказывается, кого! Продолжай, Фатти!» «Ну так вот, я подметал пол в шатре и беседовал с ней. Когда же я сказал, между прочим, что хотел бы работать в цирке со зверями, она и говорит: держись подальше от львов и тигров. Один удар их лапы может оставить тебе шрам на всю жизнь. А я говорю, опять как бы между прочим: кстати, о шрамах. Вы никого тут не видели со шрамом над верхней губой?» «А она что?» — спросил Пип. «Она говорит, что ты имеешь в виду? И так на меня посмотрела, а потом и говорит: выметайся отсюда, чтобы ноги твои тут больше не было. Вот так». Воцарилось молчание. Потом Дейзи спросила: «Почему, интересно, она так сказала?» «Вот это я и хотел бы знать», — ответил Фатти. «Мой вопрос насторожил ее, может, даже испугал. Но почему?» «Потому что она знает кого-то со шрамом над верхней губой», — сказал Ларри. «Вот почему». «Вот именно», — подхватил Фатти. «Теперь ты понимаешь, почему я хотел поговорить с вами?» Ларри разволновался. «Нам нужно докопаться до сути. Если она знает кого-нибудь со шрамом, то это, наверное, сбежавший преступник. Это так. Но на ярмарке его нет. Мы там всех как следует рассмотрели. Где же он тогда?» «А где ночует эта девушка?» — спросил Пип. «На ярмарке?» «Нет, в фургоне на поле Баркера. Там их много, этих фургонов». «Ты думаешь, она стала бы его прятать?» — спросил Ларри. «А где тогда? Может, в фургоне? Может быть, он ее другой брат?» «Нет, она сказала мне, что она и ее братец-близнец — единственный, кто остался в семье, не считая их безобразной мамаши», — сказал Фатти. «Но все же, как они с братом похожи на того типа с фотографией? Интересно, известно ли старшему инспектору что-либо об еще об одном брате?» «Это будет легко выяснить», — сказал Пип. «Постой! Разве в твоих бумагах об этом ничего не сказано?» Фати вытащил бумаги из стола, и они впятером внимательно их рассмотрели. «Так, здесь говорится о семье. Ни братьев, ни сестер. Родителей нет в живых. Был один дядя, но его тоже нет в живых. Детей нет». «Да, эта девушка и ее брат-близнец не могут быть его братом и сестрой», — сказал Ларри. «Но все равно, Фати, неплохо бы последить за их фургоном». «Верно», — ответил Фати. «Только не представляю, как это сделать. Я хочу сказать, что днем я легко сумею там полазить среди фургонов. Но ведь ночью-то они будут в фургоне, и я думаю, мне не стоит стучаться к ним». Внезапно раздался еще чей-то голос. И это был голос Юнис. «Фредерик, ты в сарае? Разве ты не знаешь, что пора обедать? Если ты хочешь пойти сегодня на первое заседание, то поторопись. Нельзя опаздывать». «Черт бы побрал эту Юнис!» — в сердцах сказал Фати. «Неужели уже так поздно?» «Ну да, господи! А мы, кажется, ни к чему не пришли. Послушайте, обмозгуйте все это как следует и позвоните мне, если что-нибудь надумаете». И он крикнул: «Иду, Юнис, иду!» Ребята тихонько вышли из сарая, стараясь не попасться на глаза Юнис, и пошли по дорожке, ведущей к боковой калитке. Фати быстро сбросил себе грязное тряпье, вытер лицо и переоделся. К обеду он опоздал на 5 минут. Пришлось извиняться. «Простите, я не обратил внимания на время», — сказал он и принялся за ветчину, предложенную ему мамой. Он взял в руки нож и вилку и только тогда вспомнил, что не почистил ногти. Под ними было столько грязи, он ведь так старался. Он попытался держать нож и вилку в согнутых пальцах, стараясь скрыть грязные ногти. Но мама сразу же все увидела. «Фредерик, в чем дело, мой милый? Ты что, ушиб руки?» Все тут же посмотрели на его скрюченные пальцы. «Ничего страшного», — отозвался Фредерик. «Просто судорога». Юнис тут же ухватила его за руку и выпрямила пальцы, чтобы снять судорогу. «Лучше всего», — начала была она, но Фати выдернул руку. Однако мама уже увидела его отвратительно грязные ногти и холодно посмотрела на него. «Пожалуйста, Фредерик, пойди и почисти ногти», — сказала она. И Фати, чувствовавший на себе укоряющие взгляды мамы, Юнис и мистера Толлинга, как ветром сдуло. Слава богу, папа еще не вернулся с работы. «Мы же опоздаем», — суетился мистер Толлинг. Но обед, когда Фати вернулся за стол, продолжался, как обычно, неторопливо. «Ты уверен, Фредерик, что будешь готов пойти вместе с Юнис? Где твой билет? Нам уже скоро надо выходить. Я надеюсь, мы чудесно проведем этот день». Фати же был уверен, что ничего интересного не произойдет. Он также знал, что на конференции колеоптеристов им не найти сбежавшего преступника. Нет, он, скорее всего, прячется в фургоне на поле Баркера. Какая досада, что надо идти на это скучное заседание, да еще вместе с Юнисом.